і покейфовать з півом прийшлось вправляти ігру в прежнє русло. В среднем он имел всего 2 рубля с кона. Это была сдельная работа – помножать число выстрелов на 2. Оплошка напарника лишь навела меня на подозрение, а подозрение подтвердилось рядом более тщательных и дифференцированных наблюдений. Тут-то я и понял остроту его взгляда. Он стрелял в цель. Зафиксировано ружье, зафиксирована ось, расстояние равно 0, и он попадал. Я поймал этот взгляд его сначала на чью-нибудь карточку, потом на круг, потом ту долю, то кратчайшее дление, которое он нажимал на спуск. Сомнений быть не могло. Выигрыш получал тот, на чью карточку он взглянул. Я было низко заподозрил, что он дает выигрывать своим, и они потом как-нибудь с ним делятся. Так он 2 раза подряд дал выиграть тому подозрительному малому, что приносил пиво. И вот исчез тут же, не продолжал игру с тем, чтобы значительно позднее, когда сменится состав играющих, появиться снова. Я слишком давно уже играл и слишком много проиграл, чтобы не действовать нашему хозяину на нервы. Вот ведь еще что, почему он мастер. Он играл с каждым. У него был свой сюжет с каждым из играющих. Со мной мой. Но опять не то я проигрывал и не то выигрывал. Я репетировал что-то другое. Ах, это другое уже длилось, и когда еще началось? Еще тогда. Вот то ее тогда вдруг лицо, когда она смотрела, как из прошлого, как в прошлое, то ее материнское лицо, обращенное к тебе, будто тебя не видели с того первого раза до вот этого взгляда, потому что ты был неотделим, тебя и не видели, теперь видели. И те ласка и тепло, и внезапное понимание, как было не понять, что тогда произошло, откуда бы взяться тому внезапному взгляду грустного любования светлым воспоминанием о тебе, когда ты, вот же он, как рядом был, так и есть. Вот то и был разрыв, то и была просьба, то и был намек что-то еще постараться сделать, пока не поздно. Моление, дожить до того, чтобы не видеть то, что и слепому видно, до нереальности, до невидимости, до хорошенького неузнавания, до знакомства. Но как тут было не ждать грозы? Ах, репетиция жизни! Вот что существенно. Я проигрывал, прекрасно это зная, то есть зная, что я делаю. Что люди, начиная, что бы то ни было, как раз начиная, прекрасно знают, что они делают. В этом я убежден. Потом они забывают в силу продолжения, а потом уже не знают. Все так откровенно в этом мире. Любой обман — это лишь жест, с которым тебя подводят за руку и показывают пальцем на то, что ты продолжаешь не видеть. Разве не знал я, что он играет наверняка? Разве не знал он, что я это уже понял? Что мы продолжали проверять? Тут-то и начинается игра, когда каждому становится известно, во что играет его партнер. Но зато все менее известно, во что играешь ты сам. Тут и начинается игра, и тут-то я и проигрываю. Проигрываю уже не в игру, проигрываю ему, партнеру. Он меня сильнее, что меня и привлекает. Я могу ему проиграть, и делаю это очень четко и доказательно. Как вспышка пронеслось во мне лицо моего соперника, куда более конкретного, чем этот напротив, куда более грозного, чем я мог допустить, куда более серьезного, чем я хотел бы бояться».